Глава вторая. Главная магия фэншуй. Сектора и аспекты. Понимание и активизация сектора карьеры. Север. Символы и водные элементы. Сектор карьеры, расположенный на севере, играет ключевую роль в привлечении успеха, новых возможностей и процветания. В этом разделе мы рассмотрим, как активизировать этот сектор с помощью символов и водных элементов. Северный сектор обозначается триграммой кань. Это элемент вода. Этот сектор по фэншуй ассоциируется с вашей профессиональной жизнью, карьерным ростом и жизненным успехом, а также с ежедневной работой. Это важная зона, которую мы можем использовать для привлечения невероятной удачи и успеха. Чтобы активизировать этот сектор, следует следовать нескольким простым шагам. Активируем элемент воды. Применение цвета и форм воды. Продумайте дизайн этого сектора с использованием дизайна в цветах воды. Это могут быть элементы темно-синего цвета, цвета морской волны, которые вы используете в обстановке, в мебелировке и любых предметах интерьера. Шторы и подушки синего цвета вполне подойдут. Элемент вода проявляется не только в цвете. Он проявляется также и в форме, поэтому вы можете поставить в северном секторе любые предметы волнистых изогнутых форм. Это может быть мебель и другие предметы интерьера. Вы можете с успехом использовать водные объекты, такие как фонтаны или аквариумы. Только помните о том, что в спальне фонтаны и аквариумы размещать нельзя. Металл рождает воду. Очень хорошо поставить на севере какой-то металлический предмет. Активируйте его тремя секретами. О них речь пойдет в главе «Снимаем покров с тайны трех секретов». Для того, чтобы металл начинал производить элемент воды. Повесьте в северном секторе металлические колокольчики и периодически заставляйте их звенеть. Когда они звенят, это символизирует приток информации и новых возможностей. Эффект от колокольчиков может быть просто ошеломляющим. Черепаха – символическое животное севера. Обязательно поставьте на севере фигурку черепахи. Это принесет вам удачу, защиту, процветание, здоровье и долгую жизнь. Фонтан. Приобретите фонтанчик, который вам нравится. Эстетика очень важна. Все, что вы делаете, должно приносить вам удовольствие. Для усиления результата вы можете повесить рядом с фонтанчиком зеркало, чтобы удвоить эффект. Вода – мощный символ богатства и благополучия фэншуй. Установив фонтан в северной части квартиры или дома, вы не только улучшите циркуляцию энергии, но и привлечете удачу. Как выбрать и установить фонтан? Форма и размеры. Выбирайте фонтан с мягкими линиями и плавными формами. Избегайте острых углов. Размеры фонтана должны соответствовать пространству. Избегайте слишком больших и слишком маленьких фонтанов. Поток воды. Убедитесь, что вода течет, создавая спокойную атмосферу. Это символизирует постоянное обновление энергии. Расцветка. Желательно выбирать фонтан в темных или глубоких цветах, синим, черным или голубом, связанных с элементом воды. Музыка. Включайте музыку, которая вдохновляет и заряжает энергией. Это может быть как инструментальная музыка, так и мантры. Используем мантры. Чудесный способ улучшить свою удачу в карьере – читать мантры. Одна из самых лучших мантр – это мантра Ганеша. Ом Гам Ганапатайе Намаха. Читайте ее 108 раз в северном секторе, имея намерение подняться по карьерной лестнице и обрести успех. Еще одна волшебная мантра. Ом хрим шрим, шрим шрим, шрим шрим шрим, шрим лакшми, мамграхе, пурайе, пурайе, чинта, дурайе, дурайе, сваха. Эта мантра читается также 108 раз в течение 2 дней для существенного роста деловых возможностей, продвижения на работе и привлечения материального благополучия. Повторение мантры должно происходить в северном секторе. Аффирмации для успеха. 100% результат. Вот набор аффирмаций, которые помогут вам в продвижении по карьерной лестнице. Вы можете повторять их каждый день, чтобы усилить вашу уверенность и привлекать успех. Аффирмации для карьерного роста. Первое. Я достоин, достойна карьерного роста и успеха. Второе. Каждый день я становлюсь более уверенным, уверенной в своих способностях. Третье. Я открываю новые возможности для профессионального развития. Четвертое. Мои усилия приносят плоды, и я вижу прогресс в своей карьере. Пятое. Я вношу ценный вклад в команду, и это замечают мои коллеги и руководство. Шестая. Я готов, готова к новым вызовам и возможностям, которые приходят на моем пути. Седьмая. Я уверенно принимаю решения, которые способствуют моему карьерному росту. Восьмая. Мои навыки и таланты ценятся, и я получаю признание за свою работу. Девятая. Я открыт, открыта для обучения и всегда готов, готова развиваться в своей области. Десятое. Я привлекаю возможности, которые соответствуют моим карьерным целям. Как использовать аффирмации? Повторение. Вы можете произносить аффирмации вслух или про себя утром, когда просыпаетесь, и вечером перед сном. Запись. Запишите их в блокноте и разместите на видном месте, чтобы каждый день видеть и напоминать себе о своих целях. Визуализация. Сочетайте аффирмации с визуализацией успешных ситуаций, которые вы хотите притянуть в свою жизнь. Пусть ваши аффирмации наполняют вас уверенностью и вдохновением на пути к карьерному успеху. Активизация сектора карьеры по фэншуй – это мощный инструмент, который может существенно изменить вашу профессиональную жизнь. Используя ритуалы, кристаллы и водные элементы, вы сможете создать гармоничное и поддерживающее пространство, способствующее карьерному росту и успехам. Помните, что главное – ваше намерение и активные действия. Желаю грандиозных успехов на вашем карьерном пути. Понимание и активизация сектора мудрости. Северо-восток. Разберем, как активизировать северо-восточный сектор в квартире. Это сектор образования, мудрости и самопознания. Северо-восточный сектор фэншуй играет важную роль, представляя область образования, мудрости и самопознания. Этот сектор связан с элементом Земли, который символизирует стабильность, устойчивость и основательность. Правильная активация этого сектора может помочь вам улучшить процесс учебы, получить новые знания и глубже понять себя, обрести мудрость. В этом разделе мы рассмотрим, как эффективно активизировать северо-восточный сектор в вашем доме или квартире. Северо-восточный сектор. Триграмма Гэнь. Его элемент – Малая Земля. Выбор цвета. Цвета, соответствующие северо-восточному сектору, включают в себя землистые оттенки, такие как коричневый, бежевый и терракотовый. Также здесь будут уместны желтые, оранжевые и даже красные тона. Красный цвет представляет огонь, который рождает элемент Земли северо-восточного сектора. Смело используйте эти цвета в интерьере, в текстиле, декоре, в цвете занавесок и подушек или даже в окраске стен. Это создает гармоничную атмосферу и будет способствовать активизации энергии в этом секторе. Декор, материалы и предметы. Первое. Книги и учебные материалы. Поместите в северо-восточном секторе библиотеку, шкаф или полочку с книгами. Книги символизируют знание и мудрость. Чем больше в этом уголке книг, тем мощнее будет поток энергии, связанный с учебой. Второе. Изображения и символы. Разместите картины или постеры, которые вдохновляют вас на саморазвитие. Это могут быть мудрые цитаты, список цитат приведен ниже, изображения учителей или традиционные символы знаний, такие как сова или открытая книга. Третье. Предметы. Выбирайте предметы, относящиеся к элементу Земля. Например, кристаллы, вазы, скульптуры, статуэтки, керамическую посуду. В северо-восточном секторе также будут уместны мягкие уютные ткани типа вельвета, велюра и кашемира. Такие ткани относятся к элементу Земля. Активация энергии сектора мудрости. Первое. Освещение. Земля всегда ассоциируется со стабильностью, спокойствием и умиротворением. Создайте соответствующую атмосферу в северо-восточном секторе. Хорошее освещение играет важную роль в активизации энергии в северо-восточном секторе. Используйте мягкие лампы с теплым светом, чтобы создать уютную обстановку. Возможно, стоит добавить лампу с диммером, чтобы регулировать уровень освещенности в зависимости от времени суток. Свечи, относящиеся к элементу огня, также прекрасно справляются с активизацией данного сектора. Второе. Создание учебного пространства. Обустройте уютный уголок для учебы и размышлений. Это может быть письменный стол с удобным стулом, окруженный любимыми книгами. Такой уголок будет служить местом для концентрации и получения знаний. Если вы поставите на свой рабочий стол кристалл, это поможет вашей концентрации и сосредоточенности на работе или учебе. Кристалл также можно подвесить над рабочим столом на красной тесемочке. Третье. Музыка и звуки. Используйте звуки природы или медитативные мелодии, чтобы создать спокойную атмосферу во время учебы. Звуки, такие как журчание воды или звуки леса, помогут вам сосредоточиться и успокоиться. Четвертое. Медитация. Триграмма Гэнь символизирует гору с находящимися внутри нее сокровищами. Поэтому в северо-восточном секторе вашей квартиры просто идеально создать уголок для медитации, для погружения и созерцания. Ведь именно внутри нас находится главное сокровище. Регулярно практикуйте медитацию в этом секторе. Это поможет вам глубже понять себя и ваши цели в обучении. Пятое. Ведение дневника. Записывайте свои мысли и идеи. Это не только поможет в организации умственной деятельности, но и позволит вам отслеживать свой прогресс в образовательных целях. Ведение дневника дисциплинирует и расширяет кругозор. Энергетическая чистка. Северо-восточный сектор всегда выигрывает от наличия там благовоний, аромаламп и зажженных свечей. Регулярная энергетическая чистка также необходима для поддержания положительной атмосферы. Используйте благовония или раскидывайте по комнате морскую соль, которую потом следует тщательно убрать. Эти методы помогут очистить пространство от негативной энергии и восстановить баланс. Активизация северо-восточного сектора в вашей квартире или доме – испытанный способ привлечения энергии мудрости, образования и саморазвития. Правильное использование цвета символических предметов, освещения и практик, направленных на самопознание, сделает ваш дом местом, где знания становятся доступными, а саморазвитие – реальностью. Начните с небольших шагов, и вы заметите, как ваша жизнь начнет преображаться с каждым новым знанием и осознанием. Чудодейственные мантры. Первая. Мантра Ганеши помогает не только для карьерного роста, но также ее хорошо читать перед всеми новыми начинаниями, например, перед новым учебным годом. Обращайтесь к Ганеше, чтобы получить благословение на свое образование. Ом Гам Ганапатайе Намаха. 108 раз. Второе. Мантры для развития интеллекта, обретения счастья и постижения науки. Следующее. Ом Крим Крим Крим. 108 раз. Ом Сачида Кмам Брахма. 108 раз. Третье. Мантра Манджушри пробуждает духовную силу и мудрость. Манджушри – это Будда, который содержит в себе знания и мудрость всех Будд. Мантра Манджушри поможет вам принимать мудрые и правильные решения, поддержит в обучении и даже поможет стать духовным лидером, особенно если ваша работа или увлечение связано с фэншуй, астрологией или преподаванием. Мантра Будды мудрости Манджушри поддержит вас и дарует небесное благословение. Ом Ах Рапа Цана Ди. 108 раз. Четвертое. Мантры Сарасвати. Сарасвати – это богиня знания, творчества и мудрости. Она является воплощением духовного роста. Повторяйте мантру Сарасвати каждый раз перед любой интеллектуальной работой, перед выступлением на публике, перед тем, как готовиться к экзаменам или приступить к созданию своего проекта. Ом Шри Сарасватияи Намах. Аффирмации для саморазвития. Аффирмации – мощный инструмент, который помогает фокусироваться на своих целях и развивать внутреннюю уверенность в своих силах. Повторение аффирмаций действительно помогает вам создать новое умонастроение и изменяет ваше поведение. Оно позволяет видеть возможности там, где другие их не видят. Приведу несколько аффирмаций, которые вы можете эффективно использовать. Первое. Я открыт, открыта для новых знаний и опыта. Второе. Я мудрый, мудрая и знаю, как принимать правильные решения. Третье. Мой ум полон ясности, и я нахожу ответы на все вопросы. Четвертое. Каждый день я становлюсь лучше и развиваюсь в своем личном и профессиональном росте. Пятое. Я привлекаю положительные изменения в свою жизнь. Шестая. Я черпаю мудрость и уверенность в бесконечном океане разумной Вселенной. Цитаты для вдохновения и для оформления вашего северо-восточного сектора. Некоторые мудрые слова могут также вдохновить вас на саморазвитие. Первое. Образование – это то, что остается после того, как забывает все, чему учили в школе. Альберт Эйнштейн. Второе. Знание – это сила. Информация – это освобождение. Кофи Аннан. Третье. Если вы хотите изменить мир, измените себя. Махатма Ганди. Четвертое. Мудрость – это способность видеть мир таким, каков он есть, и реагировать на него наилучшим образом. Сенека. Пятое. Умный человек учится на своих ошибках, мудрый – на чужих. Генри Адамс. Активация северо-восточного сектора – это не только способ улучшить свою образовательную и духовную практику, но и эффективный инструмент для достижения личных и профессиональных успехов. Используйте предложенные советы, аффирмации, мантры и цитаты для создания пространства, которое вдохновляет и развивает, Пусть этот сектор станет вашим источником мудрости и самопознания. Понимание и активизация сектора семьи. Восток. Активизация восточного сектора в квартире. Восточный сектор триграмма Джень. Элемент «Большое дерево». Это сектор семьи и генеалогического древа по фэншуй. Семья – это без преувеличения самая большая ценность в нашей жизни. Не правда ли полезно будет узнать, как мы можем укрепить свои семейные отношения, используя древние методы фэншуй? Восточный сектор фэншуй является важной зоной, отвечающей за семью, родственные связи и генеалогическое древо. Этот сектор хранит в себе энергию роста, развития и гармонии. Элементом, связанным с восточным сектором, является дерево, символизирующее жизнь, процветание и связь с предками. В этом разделе мы рассмотрим, как активизировать восточный сектор в вашем доме. Для улучшения семейных отношений, укрепления родственных связей и даже для пополнения семьи. Выбор цвета. Цвета, соответствующие восточному сектору, включают все оттенки зеленого, от салатного до глубокого темно-зеленого цвета, светло-коричневый, и также цвета воды – голубой, синий, черный. Эти оттенки олицетворяют жизнь, рост и здоровье. Используйте эти цвета в текстиле, стенах или декоре, чтобы создать теплую и уютную атмосферу, способствующую укреплению семейных уз. Декор и благоприятные предметы. Первое. Фото семейного древа. Развесьте на стенах в этом секторе фотографии всей вашей семьи, включая предков. Это поможет укрепить связи между поколениями. Можно создать коллаж, который станет визуальным символом вашего семейного древа. Семейные реликвии, милые сердцу сувениры из вашего детства будут как нельзя кстати в восточном секторе. Второе. Растения. Живые и здоровые зеленые растения повысят уровень энергии в этом секторе. Бамбук – лучшее решение для восточного сектора. Растения символизируют жизнь и рост. Их присутствие будет способствовать улучшению атмосферы в семье. Если вы небольшой любитель ухаживать за живыми растениями, можете поместить на восточной стене картины или фотообои с буйной зеленью. Искусственные растения тоже подойдут для активации этого сектора. Третье. Деревянное изделие. Предметы из дерева, такие как деревянные скульптуры, рамки для фотографий или мебель, усиливают энергетику восточного сектора. Они будут служить символами богатства и семейных традиций. Четвертое. Семейные символы. Разместите в этом секторе предметы, имеющие особое значение для вашей семьи. Это могут быть семейные реликвии или подарки от предков. Такие вещи не только украсят пространство, но и будут напоминать о крепких семейных узах. Пятое. Дракон. Излюбленный символ фэншуй дракон олицетворяет собой помощь небес, постоянный рост и развитие, а также прибавление семейства. Восток – это рост, весна, новое начало, пробуждение, идеи, энергии. Дракон поможет вам найти новую любовь, если вы страдаете от одиночества. Поэтому рекомендуется наряду с выбором цвета и предметов декора поместить изображение дракона или его красивую статуэтку в восточном секторе. Он благословит ваш дом новыми начинаниями и благоприятным потоком энергии. Оформление пространства. Первое. Позаботьтесь о порядке. Убедитесь, что восточный сектор чистый и упорядоченный. Избавьтесь от лишних вещей и хлама, чтобы не блокировать энергию, связку с вашим родом и семьей. Более того, если в доме случились скандалы, недомолвки или непонимания, наведите порядок в восточном секторе, сопровождая свои действия тремя секретами. Второе. Создайте уютное пространство для общения. Оборудуйте восточный сектор удобными местами для семейных встреч, такими как уютные кресла или мягкие подушки на полу. Это поможет создать атмосферу доверия и теплоты в общении. Третье. Ароматы и звуки. Используйте натуральные эфирные масла с древесными или травяными ароматами, чтобы заполнить пространство положительной энергией. Также слушайте спокойную музыку, которая поможет расслабиться и наладить контакт с близкими. Расположите фонтанчик в восточном секторе квартиры. Звук струящейся воды успокаивает и помогает наладить теплое отношение в семье. Активация восточного сектора в вашем доме помогает укрепить семейные связи и создать гармонию в отношениях. Используя правильные цвета и декор, вы сможете наполнить пространство энергией, которая способствует росту любви и взаимопонимания в семье. Начните с небольших изменений и постепенно создавайте атмосферу, которая станет отражением ваших семейных традиций и ценностей. Мантры для сохранения нежности и уважения в своей семье. Вы можете читать мантры Вишну и Лакшми. Ом намо бхагаватте васудевайя. Ом хрим шрим Лакшми бьё намаха. Аффирмации для крепкой и счастливой семьи. Аффирмации – великолепный инструмент для изменения мышления и создания положительной энергии. Вот несколько аффирмаций, которые можно использовать для укрепления семейных связей и создания гармонии в доме. Первое. Моя семья – это источник силы и счастья. Второе. Мы поддерживаем друг друга в трудные времена и радуемся вместе в светлые. Третье. Каждый день мы становимся ближе и понимаем друг друга лучше. Четвертое. Наши отношения основаны на любви, уважении и доверии. Пятое. Семья – это священное пространство, где царит гармония и мир. Шестое. Я ценю и уважаю каждого члена своей семьи. Седьмое. Мы открыты для общения и готовы решать любые конфликты с любовью. Восьмое. Каждый день я привношу в нашу семью радость и счастье. Мудрые изречения о важности семьи. Первое. Семья – это не просто структурированная единица общества. Это также историческая и культурная ценность, связывающая наше прошлое с будущим. Папа Франциск. Второе. Счастье – это когда то, что ты думаешь, что ты говоришь и что ты делаешь, в гармонии. Махатма Ганди. Третье. Семья – это кусочек мира, где каждый может найти спасение, поддержку и ощущение принадлежности. Томас Мэн. Четвертое. Семья – это не только самые близкие, но и те, кто всегда готов протянуть руку помощи и понимания. Кассандра Лейн. Пятое. Семья – это не просто количество людей, живущих под одной крышей. Это те, кто любит и поддерживает друг друга. Индийская пословица. Поддерживая гармонию и положительные отношения с родными, мы можем создать крепкий фундамент для нашего счастья. Используйте средства фэн-шуй, аффирмации и мудрые изречения великих людей как вдохновение для укрепления семейных связей. Помните, что каждая мелочь, которую вы делаете, чтобы создать теплую атмосферу, в конечном итоге будет способствовать счастью и крепости вашей семьи. Понимание и активизация денежного сектора квартиры. Юго-Восток. Наверное, самый популярный запрос в интернете – как с помощью фэн-шуй привлечь деньги в свою жизнь. Это так популярно, потому что действительно работает. В этой главе мы рассмотрим, как активизировать юго-восточный сектор вашей квартиры, чтобы привлечь богатство и изобилие в вашу жизнь. Юго-восточный сектор. Триграмма Сюнь. Элемент – малое дерево. Цвет – зеленый. Юго-восточный сектор отвечает за богатство и процветание. Это направление связано с элементом дерева, которое символизирует постоянный рост, развитие и финансовую стабильность. В юго-восточном секторе вашего жилья следует создавать условия, способствующие активации энергии дерева, способствующего привлечению денежной энергии. Выбор цвета. Все оттенки зеленого цвета. Голубой, черный, синий цвет. Пурпурный или фиолетовый в сочетании с зеленым. Вода в созидательном цикле рождает дерево. Поэтому цвета воды и присутствие элемента воды символически активируют рост и жизнеспособность элемента дерева. Символы и элементы для активации юго-восточного сектора. Первое. Элемент дерева. Добавьте растения, особенно те, листья которых имеют круглую форму, например, денежное дерево, а также замиокулькас и бамбук. Эти растения считаются символами богатства и удачи. Вы можете повесить на ваши зеленые растения китайские монетки на красной тесемочке. Когда вы будете прикреплять монетки, сосредоточьтесь на своем желании и поверьте в то, что вы создаете удачу своими собственными руками. Второе. Вода. Вода символизирует постоянный поток денег. Классический фэншуй рекомендует разместить аквариум или фонтан в данном секторе. Важно, чтобы вода в них была чистой и равномерно текла, что символизирует поток финансовых ресурсов. Если вы обзаведетесь аквариумом, имейте в виду, что рыбки нуждаются в постоянном уходе. Лучше, чтобы у вас было 8 золотых и 1 черная рыбка. Когда рыбки умирают, необходимо сразу же менять их на здоровых. Третий. Фиолетовый и зеленые цвета. Для активизации юго-восточного сектора используйте декор этих цветов. Шторы, подушки, картины. Фиолетовый и зеленый цвета способствуют снятию преград на пути к изобилию. Пурпурный цвет считается магическим цветом изобилия и принадлежности к высшему обществу. Четвертое. Кристаллы и минералы. Разместите в юго-восточном секторе кристаллы, такие как цитрин или зеленый авантюрин, или друзу аметиста. Эти минералы особо почитаются фэншуй и обладают способностью усиливать денежную энергетику. Пятый. Монеты и символы богатства. Этот важный сектор будут активировать китайские монеты, связанные красной ленточкой, или статуэтки, такие как фигурка удачливого кота, манеки неко, хатея или денежной жабы, которые привлекают к вам удачу и финансовое благополучие. Талисманы для привлечения денег. Первый. Денежное дерево. Это дерево может быть живым или искусственным. В любом случае, в юго-восточном секторе оно будет выполнять роль символа изобилия и богатства. Держите это дерево в юго-восточном секторе вашей квартиры, и оно будет привлекать хорошую энергию удачи. Второй. Символы изобилия и богатства. Подумайте, что для вас является символом богатства. Возможно, это роскошная посуда, раритетные статуэтки или ценные картины. Разместите их в зоне богатства вашего дома. Четвертый. Картины с золотыми рыбками. Золотые рыбки пользуются особым уважением фэншуй за их благоприятную способность привлекать удачу в бизнесе и процветание. Такие изображения должны находиться в юго-восточном секторе, чтобы символизировать движение к богатству. Пятый. Ваза богатства. Фэншуй ваза богатства создается с помощью особого ритуала и считается хранителем и активатором денежной удачи семьи. Вазу богатства собирают в начале нового лунного года и хранят в секторе богатства, никогда не открывая. Мантры. Мантры играют особую роль в привлечении денег по фэншуй. Вот несколько наиболее эффективных мантр для привлечения богатства и активации юго-восточного сектора. Мантра белому джамбале. Белый джамбала это тибетское божество богатства. Ом Падма Крода Айя Джамбала Шридхайя Хумпе. Читать 108 раз. Очень хорошо иметь статуэтку Джамбалы дома и читать мантру, поливая Джамбалу чистой водой, как свидетельство почитания. Благоприятно при этом зажигать благовония. Мантра Манипхадра. Мантра Норбу Сангпо. Среди известных тибетских мантр мантра богатства, мантра Манипхадра, стоит на особом почетном месте. Считается, что если вы читаете эту мантру 3 раза в день, у вас всегда будут деньги на еду и ежедневные потребности. Если вы читаете эту мантру 7 раз в день, у вас появятся драгоценности, дорогие владения, недвижимость, автомобили. А если вы читаете эту мантру 108 раз, у вас будет постоянный приток денег, вы достигнете высокого положения в обществе и победите всех врагов. Особую силу эта мантра приобретает в полнолуние. Намо Ратна Траяя. Намо Манипхадрайя Махаякшна. Санапатта Сайяй Яти Тен. Хеле Манипхадра. Хеле-хеле Манипхадра. Кили Манипхадра. Кили-кили Манипхадра. Цили Манипхадра. Цили-цили Манипхадра. Цулу Манипхадра. Цулу-цулу Манипхадра. Туру Манипхадра. Туру-туру Манипхадра. Куру Манипхадра. Куру-куру Манипхадра. Цуру Манипхадра. Цуру-цуру Манипхадра. Суру Манипхадра. Суру-суру Манипхадра. Сарва Атамамай Сардахай Суха. Таята Путанай Субатанай. Путанай Субатанай. Сурумай Суматай. Сура Тай. Сусмахатай Сусмабатай. Хеликей Хелла. Кали Пунайя. Ситхипхатра Хили-хили Соха. Ехи Куникшкай. Ехи Куникшкай Соха. Мантры Лакшми. Тот, кто читает мантры Лакшми, будет благословлен удачей, счастьем, богатством и процветанием на протяжении всей жизни. Осенняя мантра Лакшми. Ом Шрим Хрим, Шрим Камала, Камалалайе Прасит. Прасит Шрим Хрим, Ом Махалакшмимье Намах. Читать 37 раз в период с 15 октября до 16 ноября. Весенняя мантра Лакшми. Ом Лакшми Виган. Шри Камала Дхаргиган Сваха. Читать 108 раз в период с 14 апреля по 15 мая. Аффирмации для привлечения денег. Для активации юго-восточного сектора используйте аффирмации, которые помогут изменить ваше мышление и притянуть денежную энергию. Ведь все хорошее всегда начинается с высокого уровня сознания. Чем больше позитивных мыслей вы будете внедрять в свое сознание, тем больше прекрасных событий произойдет в вашей жизни. Первое. Я открыт, открыта для притяжения богатства и изобилия в свою жизнь. Второе. Каждый день я привлекаю новые возможности для финансового роста. Третье. Я заслуживаю процветания и счастья. Четвертое. Мои финансовые потоки увеличиваются с каждым днем. Регулярно повторяйте эти фразы, визуализируя, как деньги и удача приходят в вашу жизнь. Вы также можете записать эти аффирмации и разместить их в юго-восточном секторе в виде картины или постера. Мудрость великих людей для процветания. Если вам не хватает фантазии для создания собственных аффирмаций, обратитесь к наследию великих и известных людей. Приведу несколько вдохновляющих цитат великих людей о процветании, благополучии и богатстве. Вы можете запечатлеть эти цитаты на красивом постере и поместить в юго-восточном секторе для поддержки своего позитивного настроя. Первое. Уинстон Черчилль. Успех – это способность идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Эта цитата напоминает о том, что процветание достигается через настойчивость и труд, а не только удачу. Вторая. Оскар Уайльд. Будьте собой. Все остальные роли уже заняты. Благосостояние и процветание начинаются с принятия себя и своих уникальных качеств. Третья. Наполеон Хилл. Что ум человека может создать и во что он может поверить, того он может достичь. Эта цитата служит напоминанием о том, как важны мысли и уверенность в достижении финансового успеха. Четвертое. Марк Твен. Деньги не могут купить счастье, но они могут помочь арендовать его. Хотя деньги сами по себе не делают нас счастливыми, они могут помочь создать комфорт и возможности для жизни. Пятое. Эллен Гейтс. Секрет успеха в том, чтобы начинать действовать. Процветание и богатство требуют активных действий и инициативы, а не просто ожидания удачи. Шестая. Конфуций. Запомните, что ваше благополучие – это не просто результат ваших действий, но и то, как вы относитесь к ним. Менталитет является ключевым фактором в процессе достижения финансового успеха. Седьмая. Тони Робинс. Действия определяют вашу жизнь. Процветание приходит к тем, кто активно работает на достижении своих целей и притягивает возможности. Восьмая. Далай-лама. Счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от внутреннего состояния. Это подчеркивает, что внутреннее благополучие является частью общего процветания и успеха. Девятое. Майкл Делл. Возможности не приходят, их создают. Процветание и богатство требуют проактивного подхода и стремления к инновациям. Эти цитаты вдохновляют нас на активные действия и понимание того, что процветание – это не только материальное богатство, но и внутреннее состояние, которое необходимо развивать и поддерживать. Активизация юго-восточного сектора вашей квартиры по фэн-шуй – это важный шаг к привлечению денег и изобилия в вашу жизнь. Объединение элементов, символов, талисманов и аффирмаций, подключение ментальной энергии позволит создать гармоничную и энергетически насыщенную атмосферу, способствующую финансовому благополучию. Не забывайте менять и обновлять обстановку в этом секторе, чтобы поддерживать активную энергию и не допускать энергетического застоя. Пусть ваша квартира станет для вас источником процветания и счастья. Понимание и активизация сектора репутации и славы. Южный. Сектор Юг. Триграмма Ли. Элемент Огонь. Выбор цвета. Все оттенки красного, который представляет элемент огня, и все оттенки зеленого цвета. Дерево питает огонь, поэтому зеленый цвет также благоприятен для южного сектора. Активизация южного сектора вашего дома или квартиры, отвечающего за славу, доброе имя и отличную репутацию, поможет вам достичь высокого положения в обществе, стать популярным и достичь успеха. Ведь без доверия и внимания людей стать известным не получится, не так ли? Предлагаю рассмотреть несколько простых и эффективных способов, как это сделать. Активизация южного сектора. Первое. Цветовое оформление. Сила красного. Красный цвет – цвет огня, который ассоциируется со страстью, энергией и достижением целей. Чтобы активировать южный сектор, начните с добавления элементов красного в интерьер. Это могут быть красные подушки, ковры, картины, вазы или свечи. Главное – не переборщить. Все должно быть в меру. Яркие акценты привлекут положительную энергетику и поднимут ваш внутренний дух. Второе. Элементы огня. Свечи и светильники. Свет как символ огня играет важную роль в фэншуй. Установите яркие светильники или поставьте свечи в южном секторе. Они не только создадут уютную атмосферу, но и активизируют энергию, способствуя достижению славы и признания. Вы можете зажигать свечи в моменты, когда хотите сосредоточиться на своих целях, или в дни особых событий, чтобы наладить связь с высокими энергиями. Если вы только планируете свой дом, то установите в южном секторе камин. Это лучший способ активации южного сектора. Совет даосских мастеров. Рядом с камином установите небольшой, это важно, фонтанчик. Согласно теории пяти элементов, огонь и вода создают пар, а пар – это энергия. Главное, чтобы фонтанчик был небольшим, чтобы не заливать огонь камина. Третье. Регалии, подтверждающие ваш успех. В южном секторе особенно уместны изображения, символизирующие успех и признание. Например, вы можете повесить там свои грамоты, дипломы, сертификаты, поставить призы и кубки. Эти предметы помогут вам поддерживать свою активность и внесут в пространство энергию победы. В этом секторе будут актуальны портреты людей, которыми вы восхищаетесь и считаете невероятно успешными. Книги о великих людях в секторе славы также будут подпитывать и ваше стремление к достижению успеха. Четвертое. Зеленые растения с красными цветами. Растения – неотъемлемая часть фэншуй. Они приносят живую энергию в дом. Выберите растения с красными цветами, такие как красная герань или антуриум. Их наличие в южном секторе не только активизирует энергетику, но и придаст пространству свежести и жизни. К тому же растения будут вносить столь необходимую южному сектору подпитку энергией дерева. Только следите за тем, чтобы растения были здоровыми. Говорите себе: «Пока мои растения растут и цветут, так же растет моя репутация». Пятое. Создание пространства для медитации и саморазвития. Активизация южного сектора также включает в себя создание места для медитации и личного развития. Установите удобное кресло или подушку. Окружите место для медитации красными, яркими элементами. И каждый день выделяйте время для медитаций. Зажгите свечу или благовоние с приятным ароматом и погрузитесь в мысли о своем успехе. Это время позволит вам сосредоточиться на своих целях и визуализировать достижения. Шестой. Энергия, движение, динамика и активность. Добавьте в южный сектор элементы, символизирующие движение и динамику. Это могут быть подвижные предметы, такие как мобили, вентиляторы или музыкальные колонки. Движение и звуки особенно полезны для активизации энергии славы и успеха. Седьмой. Откройте окна и двери. Не забывайте о том, что южный сектор также связан с вашей репутацией в обществе. Убедитесь, что окна в этой части вашего дома чистые, и они доступны для свободного входа энергии ци. Это создает ощущение прозрачности и открытости, что положительно сказывается на вашей репутации. Восьмой. Талисманы фэншуй для сектора славы. Самый лучший талисман – это фигурка лошади. Лошадь – это древний символ, который сочетает в себе напористость, активность и силу. Наклейте на спину лошадки монеты и натуральные полудрагоценные камни, символизирующие приток денег, и поставьте на юге. Птица, а также летучая мышь, также излюбленный символ фэншуй, приводящий их обладателей к вершине признания и славы, к высокому положению в обществе. Совет даосских мастеров. Вырежьте треугольник, элемент огня, из красной бумаги. Приклейте там свою фотографию. Напишите на треугольнике свои мечты, касающиеся профессиональной сферы. Кем вы хотите стать и чего вы стремитесь достичь? Спрячьте этот красный треугольник в южном секторе. Вы удивитесь, как быстро все исполнится. Мантры. Успех, признание и слава могут быть активизированы священными звуками мантр. Приведу несколько мантр, которые помогут вам быть душой общества и нравиться окружающим. Мантра красной тари. Ом таре тутаре, туре курукулле, нридза соха. Читать 21 раз. Вы можете визуализировать невероятной красоты богиню Красную Тару, которая наполняет вас энергией привлекательности. Кстати, эта мантра также привлекает любовь. Мантра Кришне. Ом Шри Кришнае Намаха. Читать 108 раз. Если вы будете читать эту мантру, то люди будут привлекаться к вам, очарованные вашей мудростью и силой. Мантра королю Гисару. Король Гисар – это манифестация трех Будд. Авалокитешвары, Манджушри, Ваджрапани. Ом Ах Хумбенза Маха Гуру. Мани Радза Сарва Ситхи Пала Хум. Читать 108 раз. Читая эту мантру каждый день, вы привлекаете к себе энергии успеха, счастья, признания, славы и богатства. Вы также будете находиться под мощным покровительством короля Гисара. Аффирмации для достижения славы и признания. Наши мысли проявляются в том, как мы действуем. Установки – это зеркало ума. Они отражают наше мышление. Давид Шварц. То, как мы мыслим, действительно проявляется в нашем поведении, поступках и как результат в наших достижениях. Поэтому внутреннее состояние необходимо постоянно подпитывать позитивными аффирмациями и утверждениями. Вот несколько современных, позитивных и поддерживающих аффирмаций, которые помогут вам в достижении успеха и признания, а также в принятии себя и вере в собственные силы. Первое. Я принимаю себя таким, такой, какой, какая я есть, и горжусь своими уникальными качествами. Второе. Каждый день я становлюсь все лучше и ближе к своим целям. Мой успех – это результат моих усилий и настойчивости. Третье. Я открыт, открыта для больших возможностей, которые приходят в мою жизнь. Я заслуживаю быть успешным, успешной и признанным, признанной. Четвертое. Я верю в свои способности и талант и доверяю процессу своего развития и роста. Пятое. Я привлекаю позитивную энергию и людей, которые поддерживают мои мечты и стремления. Шестое. Каждый шаг, который я делаю, приближает меня к моему успеху. Я на верном пути, и все идет так, как должно. Седьмая. Мой внутренний мир полон уверенности и оптимизма. Я позволяю себе мечтать о большем и достигать этого. Восьмая. Успех приходит ко мне легко и с удовольствием. Я радуюсь каждому достижению, и большому, и маленькому. Девятая. Я создаю свою реальность, и она полна возможностей, любви и успеха. Я готов, готова принимать все лучшее, что жизнь может предложить. Десятое. Я воплощение силы, мудрости и вдохновения. Я имею право на успех и признание, и я приму это с благодарностью. Повторяйте эти аффирмации каждый день, чтобы укрепить свою веру в себя и свои возможности. Успех и признание обязательно придет к вам, если вы будете открыты для него и будете верить в свой потенциал. Конечно же, вы можете написать эти аффирмации на бумаге и разместить их в южном секторе.